Эдвард Радзинский. Несколько встреч с покойным господином Моцартом. Дневник барона Готфрида ван Свитена. Из письма ко мне пианиста К. Я никогда не верил, что Сальери отравил Моцарта. Люди искусства склонны к завышенной самооценке. Если попросить любого из нас чистосердечно ответить на вопрос «Кто самый-самый?», почти каждый ответит «Я». Сальери был такой же эгоцентрик, как все мы. Тем более, что в отличие от нас, он имел все основания считать себя первым. Его превосходство было закреплено уже в его титуле «Первый капельмейстер империи». Его обожали и публика, и двор. Его признала Европа. Его опера «Тарар» шла при переполненных залах, а поставленный следом моцартовский «Дон Жуан» провалился и так далее. Неужели этот самовлюбленный музыкант, да к тому же итальянец, а музыка тогда считалась профессией итальянцев, мог признать первым какого-то неудачника и к тому же немца, Моцарта? Да еще настолько позавидовать ему, что отравить! Слухи об отравлении были после смерти Моцарта, но только безумец мог их связать с Сальери. Недаром сын Моцарта после смерти отца стал учеником Сальери. Вы скажете, но говорят, через четверть века после смерти Моцарта сам Сальери признался священнику, что отравил Моцарта, после чего сошел с ума и попытался перерезать себе горло. Если даже поверить в эти слухи, то все происходило совершенно наоборот. Сальери сначала сошел с ума, а потом уже объявил, что отравил Моцарта. Позвольте процитировать то, что писала тогда «Венская газета». «Нашему многоуважаемому Сальери никак не удается умереть. Его тело подвержено всем старческим слабостям. Разум покинул его. Говорят, даже в бреду больного воображения он винит себя в преждевременной смерти Моцарта. В этот вымысел не верит никто, кроме самого больного старика. Кстати, в разговорных тетрадях Бетховена записано обо всем этом «пустая болтовня». Но в биографии Моцарта был очень странный поворот. Некоторое стремительное таинственное падение его карьеры. В 1785 году публика его обожает, и вдруг все от него отворачиваются. Это был век коварных интриг. Вспомним сюжет свадьбы Фигаро. Так что вы поймете, что я почувствовал, когда нашел эту рукопись.